Глава 9. Когда гудок зажужжал второй раз, Картер сразу понял, что он означает, хотя этот звук вырвал его из глубокого, без сновидений сна. Потому что какая-то часть мозга заснуть не могла, пока все не закончилось, или Картер бы не умер, он догадался, что действует инстинкт выживания, недремлющий часовой, упрятанный глубоко в мозгу. Случилось это в субботнем утром в 7:30. Время знал, потому что циферблат его часов освещался при нажатии кнопки. Ночью лампы аварийного освещения потухли, и в атомном убежище царила кромешная тьма. Он сел и почувствовал, как что-то тыкается ему в шею, предположил, что ручка фонарика, которым он пользовался ночью, нащупал его и включил. Он сидел на полу, большой Джим расположился на диване, он-то и тыкал его фонариком. Разумеется, ему достался диван. Недовольно подумал Картер. Он же босс. «Давай, сынок!» — поторопил его большой Джим. «Как можно быстрее!» «Почему я?» — подумал Картер, но не сказал. «Конечно, он, потому что босс старый, босс толстый и у босса больное сердце. И потому, разумеется, что он босс. Джеймс Рейни, император Честерсмилла. Император подержанных автомобилей, вот кто ты. И ты воняешь потом и маслом от сардин. «Давай!» — раздраженно и испуганно. «Чего ты ждешь?» Картер поднялся. Луч фонаря запрыгал по заставленным полкам атомного убежища. Так много банок с сардинами, и пошел во вторую комнату, где стояли койки. Здесь одна лампочка аварийного освещения еще горела, но очень слабо, и мигала. Гудок звучал громче, мерно и монотонно. «А-а-а-а!» — звук надвигающегося конца. «Нам отсюда не выбраться», — подумал Картер. Он направил луч фонаря на люк перед генератором, который все так же монотонно гудел, безмерно его раздражая. Почему-то Картер вдруг подумал о боссе. Может, потому что и это гудение, и голос босса часто означали примерно одно и то же. «Покорми меня, покорми меня, покорми меня. Дай мне пропан, дай мне сардин, дай мне высокооктановый бензин для моего хаммера. Покорми меня. Я умру, а потом умрешь ты. И кого это волнует? Кто это заметит? Покорми меня, покорми меня, покорми меня». В подполе теперь оставались только 7 баллонов с пропаном. Когда Картер заменит тот, что практически опустел, их останется 6. 6 жалких баллонов, которые стояли между ними и смертью от удушья, неминуемой после отключения очистителя воздуха. Картер достал один баллон, но лишь поставил его рядом с генератором. Он не собирался менять старый баллон, пока в нем оставался пропан, несмотря на раздражающее «А-а-а-а-а». «Нет, нет, как там в рекламе кофе Максвелл Хаус? Хорош до последней капли!» Но гудок все же действовал на нервы. Картер полагал, что сможет найти его и отключить, но тогда как бы они узнали, что весь пропан выработан? Пара крыс, которые не могут выбраться из-под перевернутого ведра, вот кто мы. Он провел несложный расчет. Осталось 6 баллонов, каждого хватает на 11 часов. Они могли отключить кондиционер, и тогда время работы генератора от одного баллона увеличилось бы до 12 или 13 часов. Лучше заложиться в минус и считать, что до 12. 12 раз по 6 это будет из-за... Математика давалась ему с трудом, но в конце концов результат он получил. 72 часа. До жуткой смерти от удушья в темноте. И почему в темноте? Потому что никто не удосужился вовремя поменять аккумуляторные батареи в системе аварийного освещения. Вот почему. Их, вероятно, не меняли уже лет 20, а то и больше. Босс экономил деньги. И почему только 7 жалких баллонов пропана в подполе и миллиарды галлонов в ХНВ только и ждущих, когда же их подорвут? Потому что боссу нравилось, когда все хранится там, где он этого хочет. Сидя у генератора и слушая «А-а-а-а», Картер вспомнил, как говорил отец: «Сэкономишь цент — потеряешь доллар». Точно про Ренни. Ренни — император подержанных автомобилей. Ренни — знаменитый политик. Ренни — король наркотиков. Сколько он заработал на производстве наркотиков? 1 000 000 долларов? 2? И какое это теперь имеет значение? Он, вероятно, никогда бы их и не потратил. И уж точно не потратит теперь. Здесь, в убежище, точно ничего не потратишь. В его распоряжении все сардины, которые он только сможет съесть, и они бесплатные. «Картер!» — приплыл из темноты голос Большого Джима. «Ты собираешься заменить баллон? Или так и будешь слушать гудок?» Картер уже открыл рот, чтобы крикнуть, что им придется подождать, что на счету каждая минута, но тут смолкло, и одновременно затих очиститель воздуха. «Картер!» «Занимаюсь этим, босс!» Зажав фонарик под мышкой, Картер снял пустой баллон, поставил полный на металлическую платформу, на которой хватало места для баллона в 10 раз большего, и подсоединил его к генератору. «Каждая минута на счету. Или нет? Почему на счету, если все закончится той же смертью от удушья?» Но часовой, ответственный за выживание, думал, что 72 часа есть 72 часа. И каждая минута из тех часов имела значение. Кто знал, что за это время произойдет? Военные могли наконец-то найти способ вскрыть купол. Тот мог даже исчезнуть сам по себе, внезапно и неожиданно, как и появился. «Картер, что ты там делаешь? Моя гребаная бабушка справилась бы быстрее, она мертвая!» Почти закончил. Он убедился, что соединение плотное, и положил палец на кнопку стартера, думая о том, что у них могут возникнуть проблемы, если аккумулятор маленького генератора такой же старый, как и аккумуляторы системы аварийного освещения. Потом не нажал на кнопку уже по другой причине. 72 часа на двоих. А будь он один, то сумел бы растянуть запас пропана на 90 часов, а то и на сотню, выключив очиститель воздуха до того момента, когда дышать станет просто невмоготу. Он уже предлагал это Большому Джиму, но тот идею отверг. «У меня больное сердце», — напомнил он Картеру. «Чем хуже воздух, тем быстрее оно меня подведет». «Картер!» — громко и требовательно голос вонзился в уши, как раньше ударял в нос запах сардин босса. «Что у тебя происходит?» «Готово, босс!» — крикнул он и нажал на кнопку. Стартер щелкнул, генератор сразу заработал. «Это надо обдумать», — сказал себе Картер. Но часовой, ответственный за выживание, придерживался иного мнения. Он полагал, что каждая минута, потраченная не на себя, — потерянная минута. «Он хорошо ко мне относился», — сказал себе Картер. «Давал мне важные поручения. Поручал грязные делишки, которые не хотел делать сам. Вот что он тебе давал. И затащил в дыру под землей, чтобы ты умер вместе с ним. Про это не забудь». Картер принял решение. Вытащил берету из кобуры, прежде чем вернуться в большую комнату. Сначала хотел спрятать пистолет за спину, чтобы босс ничего не заметил, но отказался от этой мысли. Ренни называл его сыном, и, возможно, для него это было не просто слово. Он заслужил лучшей участи, чем неожиданный выстрел в затылок и смерть без последней молитвы.